на волосок от смерти. Солдат-эсэсовец Ганс по внешнему виду был спокойный, неторопливый человек. То ли от ударов винтовочных прикладов при стрельбе, то ли от природы правое плечо у Ганса было опущено, а левое казалось выдвинутым вперед. При ходьбе создавалось впечатление, будто бы солдат все время пробирается сквозь толпу. Он не обижал Петьку, и мальчишка не особенно-то боялся этого старого флегматика. Опасны для блохи были офицеры СС, которые часто навещали тир, чтобы набить руку в стрельбе. И больше всех усердствовали те, кому предстояло отправиться на Восточный фронт. Среди них были пьяные, а от пьяных всего можно ожидать. И тогда Петьке становилось страшновато. Ну что стоит гитлеровцу пристрелить маленького русского гефтлинга? Сегодня Ганс, немного постреляв, куда-то вышел. Как раз в это время в тире появился долговязый эсэсовец. Он был пьян. Петька пошел поправлять мишени, и офицеру взбрело в голову позабавиться. Он поставил мальчишку к щиту и стал целиться из пистолета. Раздался выстрел. Пуля впилась в доску возле Петькиного плеча. Он слегка повернул голову и увидел в щите маленькую черную дырочку. Эсэсовец снова поднял пистолет. Пролетит ли вторая пуля мимо? И вот снова выстрел. Мимо. Третьего выстрела эсэсовец не успел сделать. Пришел Ганс и вежливо отстранил офицера. Дальше все пошло сравнительно хорошо. Петька благополучно отработал в тире несколько недель. А в воскресенье Ганс не пристреливал оружие, а только заполнял карточки. Зато Петьку нанимала уборка помещения. Приходилось все мыть и драить. С помощью длинного резинового шланга он обмывал цементный пол, потом сгонял шваброй воду под металлическую решетку и насухо вытирал пол большой тряпкой. Тряпка не умещалась в его руках, а ее надо выжимать. Пока вытрешь пол, спина занемеет. Покончив с полом, Петька протирал пирамиды, шкаф, барьер. Все очень тщательно, как внутри, так и снаружи, чтоб нигде ни пылинки не осталось. Когда Петька заканчивал работу, Ганс начинал проверять. Этот флегматик был мелочно придирчив, не спеша заглядывал во все уголки, нет ли пыли. Он дотрагивался до каждого предмета в тире, а под конец становился на табурет и, вытягивая шею, заглядывал наверх шкафа и тоже несколько раз для верности. Проводил там пальцем и рассматривал его при ярком свете лампочки. Гансу не хватало только лупы или микроскопа. Петька глядел на его палец и был уверен, что Ганс ничего не обнаружит. Блоха все драил на совесть, как принято говорить. Но в данном случае, пожалуй, слово «совесть» не очень подходило. Тут действовал закон. Если ты сделаешь уборку плохо, заставят 10 раз переделывать, да еще и забьют. Была еще одна причина, почему Петька так старался. Он хотел как-то задобрить мелочного Ганса, быть в его глазах таким же усердным и исполнительным, как он сам. А чем еще мог Петька понравиться Гансу? Ничем. Расположение Ганса к маленькому пленнику имело свой особый смысл. У Петьки созревал смелый план. Однажды Ганс, пристреляв одну из винтовок, осмотрел принесенную Петькой мишень. Мальчишка видел, как на обычно угрюмом, неподвижном лице Ганса появилась широкая улыбка. Солдат радостно произнес «Зергут!». Все пули из винтовки легли точно в центр черного круга, образовав одну широкую пробоину. «Это вот винтовочка!» – подумал Петька. «И кому-то из убийц попадет она в руки!» «Нет, это нельзя допустить!» И тут Петька решился. Взяв отлично пристреленную винтовку, он пошел к пирамиде и, прежде чем поставить ее в гнездо, посмотрел на Ганса. Солдат, обрадованный успехом, уже стрелял из другой винтовки. Он лежал на мате, широко раскинув ноги, обутый в тяжелые сапоги с железными гвоздями на подошвах и каблуках. Петька юркнул к левой пирамиде, где стояло забракованное оружие, поставил туда винтовку, отдернув от нее руку, словно от огня. Теперь путь у винтовки будет другой. Она поступит в мастерскую. А там работают заключенные, и они вновь начнут ремонтировать ее, искать неполадки. И так доремонтируются, что из хорошей она станет плохой. Тогда-то Петька поставит эту винтовку в правую пирамиду и пусть едет на фронт. Лоха в этот день 5 раз спутал пирамиды. Немного ли уже Ганс может обнаружить, и тогда... В конце рабочего дня солдат, как всегда, взял блокнотик и пошел к пирамидам. Петька, поправляя на матах смятые плащ-палатки, краем глаза наблюдал за эсэсовцем. Вот Ганс остановился у правой пирамиды, не спеша взял дощечку и положил на нее блокнот. Затем он нагнулся, рассмотрел номер первой винтовки и записал. Так он переписал все номера, не догадавшись о Петькиной проделке. Лоха облегченно вздохнул, когда Ганс, спокойный, уверенный в себе, зашагал от пирамид. У Петьки внутри все пело. Его колодки как-то весело постукивали, когда он уходил из тира. «Так-так-так-так!» — одобряли они Петьку на работу. Проходя в строю через лагерные ворота, он посмотрел на арку, где была надпись «Каждому свое» и подумал. «Не на тех нарвались!» Петькино приподнятое настроение не ускользнуло от внимания Гофтмана, умеющего многое прочесть на лицах. На то он артист. В тот день чехи снова подбросили детям бачок картошки. Дядя Яша при раздаче ужина дал Петьке лишнюю картофелину и сказал: «Ты сегодня хорошо поработал, Петя». После ужина блоха не удержался. Подошел к штабендисту. «А как вы узнали, дядя Яша, что я хорошо поработал?» «Как узнал? Это дело, Петя, не хитрое. По твоему лицу, по глазам догадался». Петьке страшно захотелось рассказать Якову Семеновичу о своем вредительстве немецкому вермахту. Но он сдержался и равнодушно, как сам считал, промолвил: «Потихоньку работаю, ношу винтовки в пирамиды и к барьеру. Вот и все». «Уж не патроны ли притащил пострел?» — встревожился дядя Яша. «Надо будет сегодня проверить его одежду, а потом поговорить с ним. Не заварил бы преждевременную кашу по неопытности». Вслух дядя Яша сказал: «Ну, носи, носи. Только по-хорошему, не спутай пирамиды. Эсэсовец заметит, сам понимаешь. Ясно?» Блоха только диву дался. «Как это дядя Яша все знает? Значит, он одобряет Петькино действие, но предупреждает об осторожности». Однажды Ганс велел подать из шкафа коробку с патронами. Солдат все больше доверял маленькому Гефтлингу. «Вот оружие, а вот патроны», — строил Петька планы. «Не хватает только, кому бы их переправлять». А еще как-то Ганс доверил Петьке набить обойму. «Это уже кое-что значит». С каким удовольствием Петька ощущал пальцами прохладный, немного шершавый металл. Так и хотелось ему спрятать хотя бы один патрончик в карман. Он поборол этот опасный соблазн и с удивительным проворством выполнил приказ солдата, который только одобрительно кивнул головой, увидев готовую обойму. И уже не дожидаясь повеления Ганса, Петька взял вторую обойму. Так Петька добился своего. В обязанность Гефтлинга вменилось набивание обоим. Блоха успевал делать все и продолжал ставить винтовки не в те пирамиды. Шли недели и месяцы. И вот в одну из суббот Петька слишком увлекся и напутал столько, что ему стало страшновато. Выйдя из тира, в дверях он столкнулся с Рэем. «Фортвек!» – прорычал эсэсовец, обдав блоху облаком винного перегара. Выскочив наружу, Петька на мгновение остановился. Из подвала доносились выстрелы. Частые, беспорядочные. «Ну и дает жару!» – рассмеялся блоха. «Помучается с ним Ганс!» Как обычно, перед лагерными воротами Петька дождался своей команды и зашагал вместе с ней. Вдруг идущий рядом пленник сбился с ноги и, оседая, повалился на Петьку. Человек совершенно обессилел. Петька не дал ему рухнуть на землю, подхватил за поясницу. На помощь поспешил взрослый узник. Они, обвив свои плечи руками обессилевшего, потащили его в барак. Голова бедняги беспомощно упала вперед и болталась. Ноги волочились по земле. В бараке его положили на нары. Ослабевший оказался по национальности бельгийцем, совсем еще юношей. Чуть постарше Петьки, но жил он в бараке для взрослых. Ощупав свою сумку, которую сшил недавно по примеру других ребят, Петька достал 3 прибереженные картофелины и протянул бельгийцу. Тот с жадностью набросился на еду, а когда проглотил все 3 картофелины, взглянул на Петьку так благодарно, как смотрит спасенный человек на своего спасителя. 3 картофелины, да разве он с них встанет на ноги? Прибежав в свой барак, Петька взволнованно крикнул: «Ребята, один бельгиец умирает! Из нашей команды!» Он снял с плеча свою сумку и, расширив ее руками, протянул вперед. «Дайте кто что сможет, я ему отнесу». Он съел 3 картошины, но это мало. В сумку стала падать картошка. Кто-то положил небольшой кусок хлеба, а кто-то кусочек сахара. Илюша Воробей, опуская в сумку маленькую, обвалявшуюся конфетку, сказал: «Отнеси, это мне вчера дал чех Франтишек, и обойдусь». «Спасибо, Илья!» С этим драгоценным даром Петька побежал к бельгийцу. На следующий день, в воскресенье, Петька произвел тщательную уборку в тире. Ганс по обыкновению придирчиво проверил, все ли чисто. Не забыл провести пальцем и поверху шкафа. Потом эсэсовец не спеша поднял полу френча, вынул большие карманные часы и долго смотрел на них, что-то высчитывая и решая. Петька понял, еще не время кончать работу. Но вот прошло несколько секунд, стрелка поравнялась с нужным делением на циферблате, и Ганс с видимым удовольствием щелкнул крышкой. Поистине немецкая точность. Теперь настал черед отпустить Петьку. Лоха стоял по стойке смирно и спокойно разглядывал немца, когда-то на редкость здорового, крепкого человека, а теперь изломанного фронтом инвалида. По щеке от левого глаза спускался небольшой шрам. Наверное, фронтовая отметина. Кожа на месте шрама время от времени подергивалась, и солдат смешно подмигивал одним верхним веком. Блохе вдруг захотелось тоже подмигнуть, ради озорства, но он лишь слегка прищурил глаз. «Шлюз!» – махнул рукой Ганс, и Петьку вихрем вынесло из тира. После обеда к Петьке подошел Илюша. «А я уже писать научился. Смотри!» – подсунул он тетрадку. Тетрадь выдали давно, но у воробушка она была такой чистой, будто совсем новая. На листках ни единой помарки. Буквы выведены с большим старанием. Правильно и красиво. Петьке грешно было не похвалить товарища. «Молодец, Илья! И дальше так учись, отличником станешь!» «Да ты не смейся!» – застеснялся Воробей. «Нет, я без шуток. Почерк на все 100!» Илюша радостно и побежал прятать драгоценную тетрадь. Ребята-школьники сидели за столами и делали домашние задания. Дядя Яша похаживал от одного к другому, заглядывал в тетрадки, помогал, когда у кого-нибудь что-то не получалось. Иногда он делал замечания нерадивому ученику, но таких было немного. 4 ребят играли в самодельные шашки, нарезанные из дерева и покрашенные чернильным карандашом. Остальные использовали короткое свободное время для штопки одежды, починки обуви. Все были заняты делом. Петька почувствовал себя одиноко. Стало тоскливо. От нечего делать смотрел в окно. Шел конец февраля 1944 года. Над лагерем ползла темно-серая вереница туч, а за ними, где-то очень далеко, светило солнце. Ведь всю землю тучами не закрыть, все равно где-то пробьются лучи. Но пока идет дождь, из туч будто бы тянется до земли светлая пряжа, бесчисленное множество водяных ниточек. Снег с апель плаца согнало весь. Всюду бежали мутные ручейки. Они стекали вниз по горе, за бараки, в малые лаги и дальше, на Бухенвальдский огород. Заключенные все в бараках, эсэсовцы видны только на вышках. Вот какой-то узник, мокрый до последней нитки, проковылял через Апельплац и снова ни души. На окне нудно жужжала большая черная муха. Она все пыталась взлететь, но тут же падала. Петька, потянувшись, закинул руки за голову и прикрыл глаза. Как надоело смотреть на это серое небо и на мокрый асфальт Апельплаца, на всю чужую, неприветливую землю. Вокруг Петьки пулеметные вышки, колючая паутина с током высокого напряжения. Всюду смерть, смерть, смерть. И так захотелось домой. Вспомнилось Петьке одно совсем маленькое событие. Произошло это, кажется, в начале мая. Петька шел к морю купаться. День жаркий, солнце так и сияет. Воробьи хлопотливые и весело порхали в густых ветвях каштанов. Чирик, чирик, чирик. Неожиданно в двух шагах от Петьки из сени каштана выпорхнул молодой воробушек и почти упал на мостовую. Оказавшись один, он беспокойно закрутил головой и призывно пискнул. «Пропадет глупенький», — пожалел Петька, — «сцапает какая-нибудь кошка». Он наклонился, чтобы взять птенчика и посадить на каштан, но в этот миг почти прямо на голову Петьки свалился большой нахохленный воробей. Петькино лицо обдало легким ветерком. Следом за первым воробьем слетел второй. Они, вздыбив перышки и подняв хвостики, тревожно кричали во всю воробьиную мочь, бегали вокруг своего детеныша, как будто говорили ему: «Ну, взлетай, взлетай, не бойся!» А он никак не решался. Самый большой воробей, видимо, отец, яростно и смело подбегал к Петьке, словно хотел напасть. Ну и храбрец! Петька отошел в сторону и стал наблюдать за интересной сценой. Все три воробья потихоньку успокоились, лишь посматривали по сторонам, готовые отразить новое нападение врага, если он появится. Тем временем молодой воробушек собрался с силами, взмахнул крылышками и полетел. Даже воробьи беспокоятся о своих птенцах. А как же тяжело матерям и отцам ребят. Ведь они не знают даже, где их дети, что с ними. От слез, наверное, глаза не просыхают. И впервые в жизни у Петьки мелькнула мысль: «Ну и хорошо, что у меня никого нет. Никто из-за меня не переживает, не мучается. А один-то я как-нибудь». Петька ласковыми глазами посмотрел туда, где сидел Илюша воробей. Малыш читал букварь, шевеля губами. Чувствуя себя старшим братом, Петька подошел к малышу и положил руку на его худенькие плечи. «Ну как, Илья, выучился читать?» «Не совсем еще, по слогам». «Почитай-ка вслух, проверю». Илюша начал: «Папа, мама, Маша, чаша». А потом, лукаво взглянув на Петьку, враз перевернул несколько страниц и уже не по слогам, а бегло, без запинки, начал выпаливать целыми словами и предложениями. «Друг, да ты хитер!» – засмеялся Петька. «Здорово у тебя получается. Вот удивишь отца с матерью, когда приедешь домой. Смотри-ка, – скажут они, – наш воробушек – ученый». «Хорошо бы так было», – снова загрустил Илюша. «Пошел бы в настоящую школу учиться. Интересно». «Обязательно так и будет. Вот только бы фашистов поскорее разбить. Трудно их одолеть». Петька вздохнул. «Ведь сколько танков до самолетов понаделали?» «Все равно им крышка», — сказала Илюша. «Крышка им будет, это уже наверняка. А надо, чтобы скорее. Значит, и мы должны что-то делать, помогать нашим войскам». «А что делать? Давайте ночью нападем на эсэсовцев», — запетушился Илюша. Петька криво улыбнулся. «Они так нападут, что бардак не соберешь. Надо, Илья, с умом все делать. Понял?» И он рассказал другу обо всем, что делал в тире, как вредил немцам. Илюша так внимательно слушал, что ни разу не моргнул. А когда Петька закончил, то с жаром спросил: «Петь, нельзя ли мне туда устроиться, а?» «Нет, нельзя, там только один нужен. Но ты когда-нибудь мне потребуешься». «Верно, я все могу, ты мне лишь скажи». «Ладно, Илья, пока жди». Петька протянул Илюше руку. «Ты понимаешь, что это смертельная тайна?» «Понимаю, умри, но молчи». «Правильно. Ну, по рукам?» «По рукам. Ты сам узнаешь, Петя, какой я твердый». «Верю, Илья, верю». «А Владику и Митю Бужу ты ничего не говорил?» «Пока нет. Тебе первому. Понял?» «Понял. Ну и все». В то время, когда Петька рассказывал другу о своей тайне и обсуждал с ним смелые планы, в тир пришел заместитель коменданта лагеря Шуберт. Лицо его предвещало грозу. Он, ни слова не говоря, быстро подошел к первой пирамиде и взял первую попавшуюся винтовку. Внимательно осмотрел ее всю, особенно прицельное приспособление. Подошел к барьеру. Потребовал у Ганса патрон. Солдат услужливо положил на барьер, слева от Шуберта, полную коробку. «Заряди!» – кивнул лагерфюрер на винтовку. Ганс выполнил приказание. «А теперь повесь свежую мишень!» «Слушаюсь!» Все готово для стрельбы. Ганс встал по правую руку лагерфюрера и был, как всегда, спокоен, уверен в себе. Шуберт не первый раз приходит в тир, и нет ничего особенного в том, что он сегодня захотел пострелять из винтовки. Лагерфюрер целился старательно. Вот он выпустил всю обойму. Прогремел последний выстрел, и Ганс почти бегом направился к мишени, еще и издали всматриваясь в нее и надеясь увидеть большую дыру в середине. За свою работу пунктуальный, старательный немец был спокоен и надеялся, что ни одна винтовка из правой пирамиды его не подведет. Эта уверенность усиливалась потому, что Шуберт – стрелок неплохой, не хуже Ганса. Но, не добежав до мишени трех шагов, солдат остановился, не веря своим глазам. Ни одна пуля не попала в центр мишени с силуэтом советского солдата. «Донерветтер!» – проворчал Ганс. На его лице изобразилось крайнее удивление. Что-то тут не так. Это случайность. Ему не хотелось показывать мишень Шуберту, но служба превыше всего. Он понес. Лагерфюрер осмотрел ее, не сделав никакого замечания, лишь потребовал следующую винтовку. «Ну уж из этой-то он не промажет», — усмехнулся про себя Ганс, подавая лагерфюреру заряженную винтовку. «Сам фюрер останется доволен». Он с видом победителя посматривал то на припавшего к прикладу Шуберта, то на мишень. Не успел лагерфюрер положить винтовку после последнего выстрела, а уж Ганс, выставив левое плечо вперед, будто пробиваясь сквозь толпу, приближался к щиту. «Майн Гот!» – прошептал он, наклонившись к мишени, и побледнел. Эта мишень оказалась еще хуже первой. Ганс, трясущейся рукой, положил ее на барьер перед молчаливым, затаившим грозу лагерфюрером, потом сделал шаг назад и замер, вытянувшись в струнку. Шуберт не спеша достал носовой платок, снял офицерскую фуражку и стал вытирать почти совсем лысую голову. «Ты что же, дурак, так плохо пристреливаешь винтовки?» – негромко, но значительно спросил лагерфюрер после того, как положил платок в карман. Шуберт разыгрывал из себя уравновешенного, хорошо воспитанного человека, хотя был сейчас внутренне взбешен. «Так-так», — продолжал он играть с Гансом, как кошка с мышкой. «Совсем негодное оружие собираешься на фронт отправлять, а? Тебе что, дурак, работать здесь надоело? В команду отправить? Или, может быть, в гестапо захотел? Что молчишь? Отвечай!» При упоминании о гестапо у Ганса задрожали поджилки. Хотя он сам был порядочный головорез и много невинных жизней погубил, служа фюреру, но страшно боялся попасть в руки других головорезов. Преданный идеям нацизма эсэсовец не хотел испробовать на себе все его прелести. Устремив на лагерфюрера фанатичный взгляд и выпятив вперед подбородок, похожий на носок старого сапога, солдат залепетал. «Я все исправлю! Я все сделаю, герлагерфюрер!» «Ну-ну!» многозначительно произнес Шуберт и вышел из тира. Оставшись один, Ганс долго еще стоял на том месте, где разразилась над ним гроза. Потом, прошептав «Майн Гот, Майн Гот», Солдат поплелся к пирамиде, взял винтовку, проверил ее бой. Он был хороший. Ганс еще одну винтовку взял из этой же левой пирамиды. Винтовка стреляла плохо. Третья тоже. Четвертая била кучно, метко. Ганс проверил и правую пирамиду. То же самое. Одна винтовка бьет хорошо, другая плохо. Полная неразбериха. И это у него, у человека, который любит идеальный порядок. От этой мысли эсэсовец, старый вояка, заскрежетал зубами. Все было ясно. Винтовки в пирамидах перепутаны. Но как это случилось? Ведь не сами же поменялись местами. «Донор-ветер!» – прорычал вдруг Ганс. Он забыл про русского подростка. Над печкой нависла опасность.